поэме «Москва-петушки» алкоголь выполняет функцию генератора непредсказуемости. Опьянение – способ вырваться на свободу, стать буквально не от мира сего. Вновь любопытная параллель с даосскими текстами. Пьяный при падении с повозки даже очень резком не разобьется до смерти. Кости и сочленения у него такие же, как и у других людей, а повреждения иные, ибо душа у него целостная. Сел в повозку неосознанно и упал неосознанно. Ян Чжу, Ле Цзы. Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. Москва, 1967 год, страница 54-55. Водка в поэме Ерофеева – повивальная бабка новой реальности, переживающей в душе героя родовые муки. Каждый глоток омолаживает черствые окостеневшие структуры мира, возвращая его к неоднозначности, протеичности, аморфности того беременного смыслами хаоса, где вещи и явления существуют лишь в потенции. Главное в поэме – бесконечный поток истинно вольной речи, освобожденный от логики, от причинно-следственных связей, от ответственности за смысл. Венечка вызывает из небытия случайное, как непредсказуемое икота, совпадение. Все здесь рифмуется со всем. Молитвы с газетными заголовками, имена алкашей с фамилиями писателей, стихотворные цитаты с матерной бранью. В поэме нет ни одного слова, сказанного в простоте. В каждой строчке кипит и роится зачатая водкой небывалая словесная материя. Пьяный герой с головой погружается в эту речевую протоплазму, дурашливо признаваясь читателю. «Мне, как феномену, присущ самовозрастающий логос». Логос, то есть цельное знание, включающее в себя анализ и интуицию, разум и чувства, самовозрастает у Венечки, потому что он сеет слова, из которых, как из зерна, произрастают смыслы. Он только сеятель, собирать жатву читателям, которые реализуют в акте чтения, существующие в потенциальном поле поэму. Слабость, как категория культуры, по-своему отразилась в творчестве самых разных авторов новейшей литературы, но всех их объединяет демонстративный инфантилизм, осознанно выбранный писателями в качестве художественной позиции. Этим он и отличается от специфической детскости соцреализма, который ее категорически не замечал, искренне считая себя взрослым искусством. Обратив себя в ребенка, автор смиренной плеяды возвращается из безнадежно завершенного взрослого мира в то промежуточное подростковое состояние, где есть надежда вырасти, обрести смысл, нарастить метафизический жирок. Один из самых характерных авторов этого направления – Эдуард Лимонов, романы которого «Исповедь неудачника», «Лепет невыросшего ребенка». Параметры этой прозы определяются двумя цитатами. «Все, кто шел мне навстречу, были больше меня ростом», «Дневник неудачника» и «Я не предал мое милое детство». «Все дети экстремисты, и я остался экстремистом, не стал взрослым». Это я, Эдичка. Совершенно иначе ту же категорию слабости использовал Сергей Довлатов. Описывая несовершенный мир, он смотрит на него глазами несовершенного героя. Слишком слабый, чтобы выделяться из окружающей действительности, он, искусно обходя метафизические глубины, скользит по ее поверхности. Принимая жизнь как данность, он не ищет в ней скрытого смысла. Довлатов завоевывает читателей тем, что он не выше и не лучше их. Тут можно вспомнить китайское изречение о том, что море побеждает реки тем, что расположилось ниже их. В популярной на Западе интерпретации даосизма, где основу учения объясняет персонажа из сказки Милна, самым мудрым оказывается Винни-Пух, потому что у него нет заданной автором роли. Если я нытик, пятачок-трус, тигра-забияка, то Винни-Пух просто существует, он просто есть. Таким Винни-Пухом в русской литературе и был Довлатов. Тему слабости широко разворачивает гений самоуничижения, мнительный и болезненный, как заусеница, Дмитрий Голковский. Страх и неприязнь к сильному, настоящему взрослому миру – движущий мотив его бесконечного тупика. Вся книга разворачивается как подростковая фантазия, где автор берет реванш над своими обидчиками. Еще дальше в этом сквозном для парадигмы Лука сюжете зашел другой молодой автор – Виктор Пелевин. Он и силу переосмысливает как слабость.